Огромную привлекательность казачьи порядки сохраняли все эти столетия в глазах крепостных крестьян и другого простого люда. Они тянулись к ним всей душой и сердцем, стремились сами показачиться, стать казаком и тем самым человеком, вольным от своего помещика, проклятой барщины. В годы крестьянских войн казачий круг, выборные атаманы появляются на всей территории, охваченной их пламенем. В самих повстанческих армиях и отрядах вводились нормы казачьего круга, выбирались командиры. Опыт народных восстаний со временем обогащался, углублялся. Выше мы уже видели, что в ходе классовой борьбы середины и третьей четверти XVIII века крестьяне, заводские работники развивают традиции крестьянского мира, организуют мирские и станичные избы, выбирают в их состав доверенных лиц, которые осуществляют или пытаются осуществлять военную и гражданскую власть в своих селениях. Используется опыт современных государственных учреждений. Так, например, в ход пугачевского движения существует довольно развитое письменное делопроизводство. Повстанческие писцы, секретари составляют, как это делалось и в государственных учреждениях, центральных и местных манифесты, указы, рапорты и ордера, билеты и списки и так далее. Более того, поскольку во главе крестьянской войны встал император Петр III Федорович, то вполне естественно, что он и его ближайшее окружение пытаются копировать Петербург, центральной власти в своих действиях, распоряжениях, бумагах. Рядом с государем, в чьей роли выступает Пугачев, появляются граф Чернышов, Чикозарубин, многие полковники. Документы, обращенные с призывами и обещаниями к населению, именуются не иначе, как манифесты, указы, рескрипты. Создаются учреждения, копирующие те, что имеются в столице Российской империи, императорском войске. Получается переплетение крестьянско-казацких и государственных порядков и установлений. Первые идут от народного опыта, вторые – от враждебного им государства, феодалов. Но они им необходимы для законности, камуфляжа. Главное здесь в классовом содержании, классовых устремлениях. С этой точки зрения, например, манифеста Пугачева и манифеста Екатерины II на разных, диаметрально противоположных плюсах. Первые зовут классовой мести над феодалами, обещают простым людям волю, землю, равенство народов и вер. Вторые призывают сохранить статус-кво, то есть власть помещиков над крестьянами и другими подлыми людьми, угрожают им всеми карами за выступление против власти феодалов. Такое же противоположное по существу своему содержание вкладывается обеими борющимися сторонами в деятельность сходных по названиям должностных лиц учреждений. Граф Чернышов – один из главных карателей. Он посылал из Петербурга приказы войскам, направлял их против восставших. Его двойник в пугачевском лагере Чикозарубин во главе повстанческого войска ведет борьбу с карателями. Одним словом, восставшие пугачевцы в том числе и особенно они пытались в данном случае влить новое вино в старые мехи. Не всегда делали это умело, не хватало опыта, не было образования, но они делали так, как подсказывал исторический опыт их предшественников, крестьян и казаков, как диктовала сложившаяся обстановка. Они, по словам Ленина, боролись как умели, как могли. Главное достижение Пугачева и его помощников в плане организации повстанческих сил, управления на территории, охваченной восстанием, создание руководящих центров. В первую очередь это военная коллегия, главный военно-административный орган восставших. Создан он был в ноябре, вскоре после прихода в Бердскую слободу, которая на несколько месяцев стала местом пребывания Пугачева, его ставкой. К этому времени пламя крестьянской войны распространилось на три губернии – Оренбургскую, Казанскую, Астраханскую. От их населения ежедневно поступали различные прошения, жалобы. Войско Пугачева в ноябре увеличилось до 10 тысяч человек, в следующем месяце – до 15 тысяч. В разных местах действовали пугачевские атаманы с отрядами, иногда довольно большими. Всеми ими нужно было управлять. Отовсюду приходили рапорты и другие документы –